Малох тихо лежит на своей койке. Рядом телевизор разразился выпуском последних новостей. Говорят о войне. Средний Восток в огне. Заключенных переполняет жажда крови, которую они выдают за воспаленное чувство патриотизма, несмотря на то, что большинство из них не смогут найти на карте Небраску, что уж там говорить об Ираке. Малох не слышал этого шума. Его это не касается. Есть более волнующие проблемы, о которых нужно подумать. Его адвокат не смог толком рассказать ему ничего о слушании большого жюри, когда 10 дней назад они встретились за стальным столом в комнате для свиданий. «Все, что мне известно, они интересуются парнем по фамилии Версо». Малох сжал губы, но больше никак не выразил своего раздражения. «Именно по поводу этого Версо и было заседание. Не знаю». Малох наклонился ближе к невысокому мужчине. «Мистер Вреден, я плачу вам не за то, чтобы вы ничего не знали». Вреден не подался назад. Он понимал, что Малох просто выпускает пар. «У вас все?» — спросил он. Малох снова откинулся на спинку стула и кивнул. «Я думаю, что Версо поговорил с ними и предложил что-то взамен того, что его не будут преследовать. С Версо трудно иметь дело, а вы и так под стражей на ближайшее время, так что окружной прокурор, видимо, захочет послушать, что вы можете ему рассказать, и не терять время с этим Версо». «И что я получу за свои показания? Камеру с шикарным видом?» «Вас могут условно освободить через 8-10 лет. Показания помогут вам». «Я не собираюсь провести в тюрьме еще 10 лет, мистер Вреден». Адвокат пожал плечами. «Дело ваше. Во время всего мероприятия я буду в коридоре. Можете попросить сделать перерыв, если поймете, к чему ведут их вопросы. Если сомневаетесь, можете прибегнуть к 5-й поправке». Малох опустил взгляд, прежде чем снова заговорить. «У них что-то есть», — сказал он. «Им не нужен Версо, им нужен я. Я тот, кто их по-настоящему интересует». «Вы не можете знать этого наверняка», — возразил Вреден. «Могу. И знаю. Я хорошо вам плачу, мистер Вреден. Вас наняли, потому что вы были умны. Но не стоит думать, что вы умнее меня. Я знаю, где вы живете. Я знаю, чем занимаются члены вашей семьи. Я знаю, как зовут того парня, с которым ваша дочь, вам лучше остановиться, трахается в подвале, пока вы смотрите по телеку вечернее шоу. Я все это знаю, мистер Вреден. А вы, в свою очередь, многое знаете обо мне. Я предполагаю, что для благополучия общества Виргинии будет лучше, если я останусь за решеткой. По правде говоря, я думаю, это самое общество мечтает казнить меня и освободить мою камеру для кого-нибудь еще. Им нужна высшая мера. Слушание жюри — просто ловушка и ничего больше. У меня нет доказательств. Меня не волнуют доказательства. Скажите, что подсказывают вам инстинкты? Врожденные инстинкты?» Вреден молчал. «Были разговоры. Слухи, подозрения», — сказал Вреден. «Ничего больше». «Этот Версо их не интересует». «Этот Версо их не интересует», — эхом отозвался Вреден. «Вы разговаривали с прокурором?» «Он не согласился встретиться со мной». «Если бы дело было в Версо, он бы с вами встретился. Вы могли бы обсудить возможность того, чтобы меня не преследовали в суде. Поверьте, все происходящее касается меня». Вреден развел руками. «Я делаю все, что могу». «Интересно», — подумал Малох, — «обрадуется ли он, если меня признают виновным и осудят на высшую меру? Не стоит угрожать адвокату. Мужик и так уже достаточно напуган». Малох наклонился к нему поближе. «Послушайте, мистер Вреден, я хочу, чтобы вы запомнили телефонный номер. Не записывайте его, просто запомните». Четко и ясно Малох прошептал адвокату 7 цифр. «Когда слушание закончится, позвоните по этому номеру и введите тех, кто будет на другом конце провода, в курс дела». Не звоните из офиса. Не звоните со своего мобильного телефона. Лучше всего, если вы прокатитесь куда-нибудь, скажем, в Мэриленд, и позвоните оттуда из автомата. Я доступно излагаю? Вполне. Сделайте это и отделаетесь от меня навсегда. Вреден встал из-за стола и постучал в дверь комнаты для свиданий. «Охранник!» — позвал он. «Мы закончили!» Он вышел, даже не взглянув на своего клиента. Малох получил послание, тайно переданное во время обычного телефонного разговора. Они продвигались. Прогресс был налицо. Все будет готово, когда наступит время. Он закрыл глаза и подумал о войне.